Глава 15. Впервые за очень долгое время Ан пребывал в легкой растерянности. Он испытывал очень странную смесь из разочарования, раздражения и обиды на самого себя. «Господин Ан, ну, понимаете?» Академик Шац, один из ученых НИИ Анубиса, заискивающе пытался убедить своего непосредственного руководителя в том, что все не так уж и плохо. Однако каждое слово старого идиота еще больше выводило древнего из равновесия. «Не понимаю», — сухо выдохнул страж весов. «Там, ну...» Проблема заключалась в том, что разрядники должны были аккумулировать электрическую энергию и превращать ее в мощный световой сигнал. Таким образом, Тесла хотел научиться быстро передавать беспроводным путем огромное количество данных между странами. Правда, ученый искренне верил в то, что рано или поздно человек отправится в космос. Вот в будущем световые сигналы можно было бы отправлять между планетами или космическими кораблями. Однако мечта старого гения разлетелась, как хрустальный бокал, упавший на пол. Вместо обычного светового сигнала разрядник выпускал энергетический луч такой мощности, что мог запросто пробить насквозь пролетающий мимо дирижабль. То есть использование данного оборудования стало крайне опасным. Любое крупное небесное тело, которое в этот момент будет пролетать рядом, можно было случайно разбить на мелкие кусочки. А это, в свою очередь, могло спровоцировать приличный метеоритный дождь, поскольку мелкие каменные куски будет притягивать гравитация Земли. Также Анубис получил кучу фотографий из Тюменской космической обсерватории, где при помощи дорогих телескопов изучали Солнечную систему. И метеоритного мусора вокруг голубого шара хватало с лихвой. «Из хороших новостей, Михаил Григорьевич сделал так, чтобы во время работы катушек там играла ламбада». «Ты издеваешься, да? Какая нахрен ламбада?» «Каома там, все дела. Вы не сердитесь, мы могли бы все просчитать, найти чистый угол и запустить сигнал с учетом принципа Обби», — продолжал мямлить ученый. «Может быть, тогда...» «Помолчи». Анубис перебил Шаца и выглянул в окно. «Неужели ты думаешь, что я вот так просто закрою глаза на десятки лет исследований и огромную сумму денег, которая была выделена на этот проект? Как так получилось, что вы не просчитали все с самого начала? Вы хотя бы ознакомились с научной работой Демидова по электромагнитным волнам? Вы читали письма Анастасии Долгоруковой по проекту «Призма»? Два светлейших ума человечества предупреждали вашу группу. И что сделали вы?» «Демидов не работал с нами вплотную, а насчет Анастасии, она же отправляла письма 2 года назад. Тогда большая часть основных работ была уже закончена. К тому же Долгорукова еще совсем ребенок». «Ребенок с огромной аналитической группой, которая вкладывает невероятное количество ресурсов в перспективные исследования». «Я... просто признай, что ты старый идиот, который упивается своей архаичностью». Анубис слегка повысил голос, а затем даже ударил кулаком по подоконнику. «Пока такие плесневелые грибы, как ты, сидят у руля, мы никогда, слышишь, никогда не изменим этот мир к лучшему». «Ну, давайте посмотрим на это с другой стороны. Мы можем устранять любые угрозы из космоса, будь то метеориты или даже кометы». «Бред. Если я умру и разрядники попадут в дурные руки, быть беде». Вздохнул страж весов. «Не знаю, как вы будете отчитываться перед советом директоров, дорогой Шац, но в течение месяца все разрядники должны быть демонтированы и спрятаны. Вы меня поняли?» «Да, господин Ан...» Шац испуганно поклонился. «Сделаем все в лучшем виде!» «Надеюсь. А теперь будь так добр и покинь кабинет. И начинай собирать вещи». «Не понял вас...» Ученый замер. «Старикам тут не место», — прорычал Анубис, оскалив жуткие волчьи клыки. Шац лишь снова поклонился, а затем безмолвно поспешил к двери. «Всегда так, в любой структуре. Сидят одни закостенелые идиоты, которые уже и забыли, для чего были туда посажены», — недовольно прошептал страж весов, а затем вернулся обратно к столу. «Нужно бы побольше сдерживаться и поменьше размахивать кулаками». Офис временный, и хозяева явно не обрадуются дырам в местном интерьере. «Я слышала ругань». В кабинет зашла Раиса с огромной кипой бумаг в руках. «Это ты температуришь?» «Не то чтобы», — уклончиво ответил древний и уселся в широкое кресло. «Да ладно!» Девушка с удивлением посмотрела на отца. «Ты ж победитель в номинации «Вялый шланг». Тебе наплевать на все, и ты вечно жалуешься, что жизнь скучна. С чего вдруг начал повышать голос?» «Шац». «А-а-а!» Раиса с пониманием кивнула. «Теперь все встало на свои места. Чего эта старая коряга учудила на этот раз?» «Тормозит весь процесс. Испортил мой проект с сигналами. А ведь этого недоумка все предупреждали, что ничего не выйдет. Слишком большая мощность, которую нельзя откорректировать. Вернее, если порыться в настройках, переписать программное обеспечение и исправить еще 1000 нюансов, мы сможем уменьшить мощность, но тогда какой в этом толк? Яркого светового сигнала все равно не выйдет». «Сочувствую», — вздохнула Раиса и погладила древнего по голове. «Ты же так долго ждал, чтобы воплотить эту идею в жизнь?» «Недолго, относительно, но ресурсов было потрачено много. Слишком много для того, чтобы не брать в расчет мнение других, не менее талантливых умов», — вздохнул Анубис. «Но ничего, я проверю все сметы, подниму все документы, и, не дай бог, хоть одна копеечка ушла не в то русло. Шац пожалеет, что появился на свет». «Ты же больше не убиваешь людей». «Смерть далеко не самое страшное наказание для человека. Уж я в этом разбираюсь», — холодно ответил Анубис. «Учитывая твое прошлое, охотно верю», — согласилась Раиса. «Ого». Древний наконец-то обратил внимание на огромную кипу бумаг в руках дочери. «А это что такое?» «Документация по корпорации White Star. Договора, чеки, приходы. Короче, все, что есть. Правда, я так и не поняла, зачем тебе это?» «Хочу разобраться в происходящем вокруг Сюри». «Сюр? Ты это о чем?» «По поводу моего первого, и я очень надеюсь, последнего хозяина. Не спорю, он явно скрывает от меня очень много. Даже слишком много, и я его прекрасно понимаю. У самого была аналогичная ситуация в начале пути в мире людей, но...» Ан раскрыл мобильный ЭВМ и, нажав на пару клавиш, развернул монитором к Раисе. «Как думаешь, что это?» На экране появился Анатолий Демидов. Он стоял в очень странной позе посреди песка. Прямо как ковбой из спагетти-вестерна, который вот-вот вытащит огромный револьвер. Судя по пейзажу, действие происходило на Пермской арене. Парнишка что-то кричал и выглядел слегка испуганным. Потом рядом с ним вспыхнула старинная пентаграмма с кучей непонятных символов, и из яркой вспышки появилось нечто. Существо, судя по силуэту, отдаленно напоминало человека, но было крайне сложно определить принадлежность к тому или иному виду, поскольку тело неизвестного субъекта охватило яркое фиолетовое пламя. «Дух?» — предположила Раиса. «Знаешь, он очень похож на Ифрита». «Все верно, но...» Анубис немного подождал, а затем нажал на паузу. Ровно в это мгновение пламя слегка потускнело, делая возможность разглядеть загадочное существо. «Похоронный костюм и... оно высокое», — заметила Раиса. «Прямо как кто?» «Жираф!» «Нет». Анубис закатил глаза. «Прямо как мой новоиспеченный хозяин. Считай, пришел на призыв Анатолия, весь объятый пламенем, и что самое занятное, по данной дуэли между Демидовым и Строгановым вообще нет информации. Даже в сетке прошедших боев она отсутствует, хотя по регламенту любые дуэли должны фиксироваться комиссарами и спортивными офицерами. Это ж все спортивный стаж». «Так запроси информацию у полиции. Пермская охранка наверняка в курсе, что это за существо. Да и призвать человека. Такое хоть раз было?» «Нет, но что если Владимир не человек?» «Да ну, не может такого быть. Все заклинатели — люди, иного и быть не может». «Да, я знаю, тебе сложно это понять. Ты не чувствуешь аромат его души». «Как будто других таких душ нет». «Сперва я подумал точно так же, однако сильно ошибся. У Долгоруковой душа пахнет один в один, как у Демидова. И как раз это сбивает меня с толку. Если Демидов появился только что, то Долгорукова живет здесь уже 20 с лишним лет, а это значит, что есть и другие такие же. Выходит, Владимир либо простой заклинатель с искусственно прокачанными способностями, либо очень хорошо маскируется». «Так, стой, а почему у охранки ты не спросишь?» «Говорю же, информации об этой дуэли нет. Вообще нигде. Как будто ее и не было». «Если нигде нет, то откуда видео?» Раиса вопросительно приподняла бровь. Глупая блондинка, которая хвостом ходит за Алисой Демидовой, рассказала мне про источник. Пришлось выкупить у своей сестры фотографии Демидова, которые эта развратная волчица тайком сделала ночью. Блондинка в обмен на эти фотографии растрепала мне, что у Алисы Демидовой есть видео с дуэли Толика, где якобы появился Владимир. «Блондинка настолько осведомлена?» «Нет, она сказала, что это лишь слух. И никто за пределами их банды об этом не разговаривает». «То есть ты теперь в их банде?» — усмехнулась Раиса. «Видимо», — пожав плечами, ответил Анубис. «Хорошо, а зачем тебе White Star?» «Дело в том, что дом Исмеев, хозяев White Star, долгое время спонсировал Бориса и его черные лаборатории. Моя компания им даже помогала в 80-х годах прошлого столетия, и теперь я хочу найти имена, чтобы аккуратно выяснить, каким образом Демидов попал к Борису, за что именно убил Хизовецкого, и откуда, черт возьми, такая мощь». «Не проще ли оставить все как есть? Если Демидов узнает, что ты под него копаешь, получится скандал. Он милый парень, но все мы хорошие, пока спим зубами к стенке», — произнесла Раиса. «Что ты имеешь в виду?» «То, что моя дрожайшая тетушка в полном подчинении у Владимира. И если этот вспыльчивый маньяк заподозрит неладное, выживешь ли ты в сражении с Капитолиной?» «Она не посмеет поднять руку на последнего брата». «Ага. Уже забыл, как она встретила тебя возле ледовой арены? Капитолина как будто заразилась от Демидова буйством и яростью». Девчонка даже поежилась. «Нет, она всегда была такой. Хотя вру. Раньше Лина была в 1000 раз хуже. То, что мы видим сейчас, это белый и пушистый комочек, бездумно влюбленный в своего хозяина. Сейчас Лина слепа, но в то же время очень слаба. От ее прежней силы мало что осталось, но в любом случае она все еще грозный соперник, потому что я тоже не молодею». «Вот и прекращай свои расследования», — с легкой ноткой возмущения произнесла Раиса и приобняла отца за плечи. «Ты нужен мне, нужен корпорации. И вот так рисковать жизнью из-за собственного любопытства — глупость, которая недостойна древнего». «Любопытство поддерживает во мне жизнь. И к тому же, кто сказал, что я делаю это во зло Демидову? Сдается мне, что он и сам не до конца осознает, чем является. Пока что это мои подозрения, но если копнем глубже...» «Он разозлится и убьет тебя. Послушай, я сильно ошибалась насчет Владимира. Все те документы, что ты оставил мне, указывают на то, что мы связались со злом, с очень опасным злом. Вот пропадешь ты из-за своих глупостей, а мне что прикажешь делать?» «Ну, моя смерть — вопрос времени. Это все равно случится, рано или поздно. И давай без шуток. Мне не хочется видеть, как ты состаришься и угаснешь, подобно падающей звезде на ночном небе». «Даже это не дает тебе права бездумно рисковать». «Мне не нравится твой тон. Он делает мне больно», — нахмурился Анубис. «О, у старого бесчувственного сухаря наконец-то проснулись эмоции», — улыбнулась Раиса и присела на стол. «Пообещай, что если почувствуешь опасность, прекратишь эти идиотские игры. Понял?» «Я древнее божество, которому поклонялись миллиарды людей. Думаешь, одна мелкая хитрая задница сможет управлять мной?» «Я разлюблю тебя и уеду жить в Ниццу». Анубис тяжело вздохнул. «Видимо, сможет». «Вот хороший папочка!» Раиса вновь погладила древнего по голове. «И не вздумай рисковать. От тебя зависит не только моя жизнь, а жизни и судьбы всех людей, с которыми связана твоя корпорация». «Какие громкие слова». Анубис откинулся на спинку кресла. «Но мне нравится. Они как будто делают мою жизнь немного ярче». «Глупости всякие делают твою жизнь немного ярче. Я сказала тебе, Ан, у тебя нет права на подобный риск. Даже если ты хочешь помочь Демидову в разгадке его тайны, да и вообще, с чего ты взял, что он хочет что-то там разгадывать?» «Он частенько говорит об этом сам. И к тому же ты не видела тварей, которые напали на нас в банке. Это... я даже не знаю, как описать. Живая машина? Или же группа искусственных микроорганизмов? В общем, это просто нечто». «Час от часу не легче», — обреченно вздохнула Раиса и обняла отца еще крепче. «Я, конечно, верю в тебя, но прошу, будь осторожнее». «Да-да, обязательно. Только давай без телячьих нежностей». «Ладно, большой босс. Пойду выпью чашечку кофе. А то к нам сегодня хотели приехать МакГаллистеры по поводу той идеи с бурильными установками». Зануда из Лондона? Они самые. Что ж, тогда удачи. Анубис похлопал дочку по плечу. Уже совсем взрослая стала. Большие контракты ведешь. Очень смешно, хмыкнула Раиса и, еще раз потрепав древнего по темной шевелюре, вышла из кабинета. Будь осторожнее. Как дорогого стоили эти слова. На мгновение Страж Весов забыл о работе, партнерах из Туманного Альбиона, которые были дикими фанатами Михаила Алексеевича, и даже о нереально интригующих тайнах Владимира Демидова. Все это отошло на второй план, потому что Анубис вспомнил, почему последние древние боялись привязываться к людям. Эмоции — это же, по сути, одна из составляющих духовной энергии. Самая вкусная специя в блюде под названием «человеческая душа». Но у всего была и обратная сторона. Люди хрупки и живут очень мало. Их может убить что угодно. Несмотря на свое неистовое желание быть полезным для человечества, в былые времена Анубис не признавал близкую связь между духами и людьми. Всегда в открытую смеялся над теми слабаками, которые тесно взаимодействовали друг с другом, потому что это бессмысленно, бесполезно, несерьезно, потому что для духов человеческая жизнь на самом деле выглядела болидом, который в мгновение ока загорается, а затем быстро гаснет. Мимолетная вспышка, коих за ночь может случиться до нескольких тысяч. Анубис обещал самому себе, что никогда и ни за что не привяжется к человеку. И он слепо верил в то, что так оно и будет до самого конца. Пока в жизни древнего не появилась эта маленькая наглая козявка. И нет, речь шла далеко не про первую любовь, а именно про Раису. Мимолетное мгновение, ради которого стоит жить. Момент, который навсегда въестся в память. Да пошли они к черту, эти разрядники! Анубис забудет про досадную неудачу уже через пару недель, а вот Раиса останется в его памяти навсегда. Яркая и самая родная звездочка. Та единственная, которая смогла заставить засохшее сердце биться вновь. Но какова будет цена за этот восхитительный миг? Анубис решил, что сейчас не время про это думать. Да и к тому же впереди еще огромная кипа документации от White Star. Компании, подарившей этому миру самое знаменитое кораблекрушение. Подтянув первую папку к себе, Анубис тяжко вздохнул и принялся вчитываться в маленькие буковки. Дата — 14.02.1999. Уважаемый господин Ан, вынуждены сообщить, что груз задерживается. Штамм нового кордицепса не прошел испытания и нуждается в серьезной доработке. А инцидент с исчезнувшей группой быстрого реагирования в городе Р заставил пересмотреть условия доставки. Агент Вонг должна связаться с вами в ближайшее время. Просим простить за доставленные неудобства. Административный корпус. Операт С. Смит. Корпорация «Зонтик». Ох, кажется, меня ждет потрясающее воскресенье. Тяжко вздохнув, тихо прошептал Анубис. Интересно, когда я прошел тот самый рубеж, где охота за жнецами выглядела куда более привлекательно, чем встреча с голубыми кровями? Как так вышло, что моего брата хотели в открытую продать принцессе из союзной страны? Сперва я очень надеялся, что внезапно прилетевшие на ближайшем дирижабле родители скажут что-то типа «Бред, мы сейчас дадим им отпор». Но не тут-то было. «Выглядишь как поганка», — бормотала Елена Прокопьевна, мать семейства Демидовых, поправляя на толике дорогой галстук. «Выпрями плечи. Ты должен сразу показать им, что являешься самым достойнейшим из достойнейших», — вставил свои 5 копеек Аркадий, то и дело выглядывая в окно. Что именно он хотел там увидеть? Лохматого очкарика, который летел на метле и пытался поймать золотой шарик? «Задушишь!» — прохрипел Толик, который в данный момент больше напоминал труп. В общем, выглядел из ряда вон плохо. Такое ощущение, будто он с самого утра предчувствовал, чем закончится этот день, и постепенно начинал принимать болезненный вид. «Не бойся, все решим», — попытался приободрить брата я, но старший сын дома Демидовых как будто не слушал. Он словил экзистенциальный кризис и витал где-то высоко в облаках. Боролся с реальностью. Хорошо хоть, что его не накрыл очередной приступ, а то снимать озверевшую жертву обстоятельств пришлось бы родителям, а не моим богиням. «Конечно, решим», — кивнула мама и вновь взглянула на своего сына. «Ты вот даже не бойся. Принцессы только с виду избалованные фифы. На самом деле вполне адекватные и воспитанные девочки. К тому же быть консортом Австрии — это очень хорошо. Представляешь, как нас сразу зауважают?» «Зауважают?» Наконец-то зомби-толик услышал столь ценное для себя слово и на мгновение ожил. «Меня зауважают, если я соглашусь жениться на Джессике». «Что значит «соглашусь»?» — удивилась мать семейства. «Принцесса мне отказывает. Это моветон». «Па...» — умирающий Толик с надеждой посмотрел на отца. «Ты же говорил, что дом Демидовых свободен от разменных монет, что у нас современный взгляд на подобные вещи. Все так, сынок?» Аркадий улыбнулся и, подойдя к сыну, присел на одно колено. «Ты хозяин своей судьбы. Но Михаил Алексеевич лично попросил меня проследить, чтобы встреча с монархом союзной страны прошла без сучка и задоринки. К тому же ты видел Джессику? Она настоящая красотка». «Которая чуть не убила меня», — холодно добавил я. «Владимир!» — мама тут же вскочила и подошла ко мне. «Ты у нас мальчик немножко буйный, впечатлительный. Поэтому огромная просьба. Не надо слишком часто встревать в переговоры с принцессой, ладно? Ты у нас сильный. Ты защита нашей семьи. Но сейчас нам нужна дипломатия. А ты не дипломат от слова совсем. Поэтому мы просто сядем и поговорим, ладно?» «Кажется, мы все забыли про изначальную причину визита монарха», — усмехнувшись, ответил я. «Они пытались меня убить. Я так просто этого не оставлю». «Конечно, не оставишь, дорогой», — ответила Демидова и погладила меня по щеке. «Просто ты должен понять, что речь идет о будущем твоего брата. Неужели ты не желаешь Анатолию счастья?» «В том-то и дело, что искренне желаю. А вот вы хотите продать своего сына». «Это еще не точно», — отмахнулась мама. «Ладно», — я пожал плечами. «После извинения можете делать все, что вам заблагорассудится. Но как Толик потом будет к вам относиться? Вы об этом подумали? Я сейчас говорю с обоими родителями». «Хорошо будет относиться», — произнесла Елена Прокопьевна, а затем тихо добавила. «У нас нет другого выбора. Мы не имеем права игнорировать подобный жест. Это приказ императора. К тому же чего смеяться? Это же очень утрированные смотрины. Джессика подумает и может изменить свое мнение. Толик в любом случае никуда не поедет, пока не закончит обучение в университете, а за эти годы может случиться все, что угодно. Расстояние редко идет на пользу для влюбленных парочек». «А если не передумает?» — кисло уточнил брат. «Значит, будешь счастливчиком. Принцесса, это круто!» Аркадий показал большой палец. «Всем привет!» В нашу комнату зашла подозрительно довольная Алиса. «Прекрасный день, чтобы лично познакомиться с королевской семьей, не правда ли?» Я уже и не помню, когда в последний раз был настолько рад сестре. Вот же она, наша спасительница. Эта хитрая стерва могла аккуратно и незаметно развалить все, что угодно, начиная от знакомства с родителями потенциальной невесты и заканчивая экономическим союзом двух стран. Как бы чего ни вышло. Так, Елена Прокопьевна тоже все поняла и тут же схватила дочь за плечо. «Вы, сударыня, остаетесь здесь, и это не обсуждается». «Борись, Алиса! Ты нужна своему младшему брату». «Чего это вдруг?» — возмутилась сестра и очень недовольно посмотрела на мать. «Во-первых, принц испытывает крайне нездоровый интерес к твоей персоне, а тебя я за иностранца точно не отдам». «То есть Алису вы не отдадите, а меня можно, да?» На этот раз возмутился Толик. «Родной, ты же у нас типичная альфа. Твоя цель — бегать по свету и завоевывать страны. Тебе нужна достойная невеста из другого государства, чтобы могла быть не только матерью твоих детей, но и достойным партнером», — поспешила успокоить своего сына Елена Прокопьевна. «А Алиса — пушистый домосед. Ей вот этого всего не надо. Отдадим ее за... Выберет себе богатенького мальчика из знатного дома и будет воспитывать потомство». «Это возмутительно!» — воскликнула старшая дочь дома Демидовых. «То есть сперва вы говорили нам с Толиком, что Демидовы никогда не позволят себе браков по расчету, а что теперь? Толик пускай будет консортом, чтобы нашей семье присвоили еще кучу привилегий, а меня, значит, выдать за богатого мальчика, чтобы внуков воспитывала. Это что за несправедливость и дискриминация? И я стесняюсь спросить, какие у вас планы на Регинку?» «Алиса!» — в разговор вмешался Аркадий. «Не испытывай мое терпение. Твоя мама не договорила, что там во-вторых, а ты послушай». «И что же там во-вторых?» — фыркнула старшая дочь дома Демидовых. «А во-вторых, дорогая моя, ты умеешь искусно все испортить. Посему ты сидишь тут, как послушная девочка», — строго произнесла Елена Прокопьевна. «Вы — тираны, которые хотят продать собственного сына!» — не успокаивалась Алиса. «Я этого так не оставлю!» «Мы хотим для вас счастья!» Аркадий начинал закипать. «Почему вы игнорируете сей факт, пытаясь скрыться за какими-то инфантильными догадками? Вас никто ни к чему не принуждает». «О да, не принуждает!» Алиса тоже разозлилась. «А что это вы вырядили Толика как пуделя на выставку?» «Потому что принцесса — это выигрышный билет. Как вы этого не понимаете?» — прорычал Демидов. «Я работаю, не покладая рук, чтобы у вас, у Регинки, Толика, тебя и Володи было самое лучшее». «Хватит врать! Володя работает сам на себя!» Алиса даже топнула ногой. «Ну, если говорить откровенно, отец мне частенько помогает связями», — честно признался я. «Тем не менее, я в любом случае пойду навстречу и выскажу этой австрийской кикиморе все, что об этом думаю. Никто не смеет покупать моих братьев!» Сестра окончательно раззадурилась. «Дорогая!» Аркаша выдохнул, успокоился, а затем подошел к дочери и взял ее за руки. «Я понимаю, что со стороны это выглядит как типичная сделка аристократов, но это совсем не так. Джессика может передумать, а мы из-за собственной предвзятости рискуем упустить важный момент. Пойми, нам сейчас нельзя рисковать. Это не просто смотрины, но и дипломатическая миссия». «О, что-то я не вижу тут Горчакова и его прихвостней с Нормандии», злобно усмехнулась старшая дочь дома Демидовых. «Ладно. Раз не понимаешь по-хорошему, то будет по-плохому. Я сейчас позову Матильду, и тогда посмотрим, как ты запоешь», — холодно произнес отец семейства. На Алису данная угроза произвела неизгладимое впечатление, посему бунтарка очень сильно обиделась и поспешно вышла в коридор. «Так бы сразу», — фыркнул Аркадий и повернулся к Толику. «Ну а ты веди себя уверенно, как мужчина, понял?» «Боюсь, если ты будешь на него давить, это лишь усугубит ситуацию», — вздохнув, произнес я. «Позволь мне с ним поговорить». «Как хочешь». «Наедине». «Ладно». Родители переглянулись и тоже вышли в коридор. «Послушай меня, старик». Я положил руку на плечо Толика. «Увы, но поддержки сейчас ждать тупо не от кого. Алису убрали с игрового поля, а родители явно на стороне проклятых австрийцев. Поэтому сейчас нам можно рассчитывать только на себя». «Не очень-то радужная перспектива». «Отставить пессимизм! Слушай, мы же с тобой прошли через приличное количество дерьма. И неужели нас сломит какая-то там принцесса?» «Это приказ императора», — обреченно выдохнул очкарик. «Родители не смогут пойти против, и ты это понимаешь. Видел, как они напряжены?» «Видел и... понимаю их, как никто другой. Но давай разложим все по фактам. Джессика, она ж тебя совсем не знает. Давай сыграем на этом. Пускай она увидит все твои увлечения кошкоженами. Наверняка сразу же отстанет». «Кстати, да». В глазах пацана блеснул огонек надежды. «Я буду с ней самим собой. Не джентльменом, а просто Толиком, как с Оксаной, Люсей и Сонькой». «Все верно. Ты нравишься им такой, какой есть. Но вот Джессика познакомилась не с тобой, а с официальным лицом. Сейчас, пока мы на встрече, ты должен быть серьезным. Все же нам нельзя подставлять родителей. Но как только вы с Джесс останетесь наедине, выпускай Толясика. Того самого Толясика, который обожает кошкожон, аниме и настольные игры. Уверен, принцессе все это будет крайне неинтересно. Ты же ее видел. Это чертов Женька Понт из фильмов про секретных агентов. Адреналиновый маньяк, которому наверняка нужно что-то подобное». «Точно! Все решено!» — уверенно заявил Толик. «Красавчик! Я верю в тебя». «Спасибо! Мне бы в себя поверить». «Верь в мою веру в тебя, Толян, и все будет». «Хорошо». Пацан встряхнул руками, словно боксер. «Теперь я готов». «Все, я открыл дверь. Выпускайте бычка». Родители и богини стояли снаружи. «Вот», — обрадовалась мама, — «таким ты и должен был меня встретить. Узнаю у своего сына». «Все хорошо». Парень поправил пиджак. «Идем навстречу судьбе». «Да». Тут же поддержали Крысильда. «У нас есть уверенность, хороший план и в целом благоприятные условия для отказа принцессы. Теперь главное, чтобы Толик ничего не запорол». Весь главный корпус был окружен охраной. Туда даже преподавателей на всякий случай не пускали. Правда, любопытные студенты все равно вышли из своих общежитий, чтобы понаблюдать и посплетничать. В сопровождении богинь, Леонида пришлось оставить дома, ибо мальчик-крыса не особо вписывался в наш коллектив, мы прошли через охрану и поднялись к вытянутым дверям.